Оксана полночи проревела, уткнувшись лицом в подушку. Было так стыдно. Что на нее нашло? Ну зачем она все это ему вывалила? А просто накатила. Он ведь действительно долгие годы был для нее тайным идолом. Девчонки из класса собирали карточки кинозвезд и певцов. Их кумиры менялись из года в год, согласно моде. А она, как дурочка, с середины шестого и по конец девятого класса бредила милиционером Ивановым. Хотя на самом деле дольше. Просто после девятого, когда он, получив звание капитана и ее почетную грамоту, идею которой ей тогда еще и пришлось отстаивать перед педсоветом и комсомольской организацией, перестал вдруг приходить в их школу. Вместо него теперь присылали какого-то другого, скучного и невнятного. И вот это было уже запредельно. Не видеть его, не надеяться, но помнить и продолжать испытывать мучительную тягу и мечты. Наивные грезы. Ах, если бы... Что это было? Возраст? Гормоны? Подростковый максимализм? Какая разница, если закончилось все тем письмом, оставленным для капитана Иванова в дежурке? В нем не было признаний в любви или каких-то еще вольностей, но все-таки оно было слишком личное, написанное на эмоциях и наполненное девчачьими глупостями. В общем, к вечеру того же дня она пожалела, что написала его, но так и не рискнула снова пойти в отделение, чтобы узнать, а может, еще не передали? Потому что... А вдруг уже? И именно тогда ей впервые стало стыдно за свои чувства, и появился мучительный, полный противоречий страх случайно столкнуться со своим кумиром на улице. Сразу же изменился маршрут в школу, в магазин, в библиотеку, во дворец пионеров, да и вообще по району. Теперь он неизменно огибал отделение по большой дуге. Не изменилась только вырезанная из местной газеты фотография милиционера Иванова, вклеенная в секретный девчачий дневничок, и глупые стишки, разукрашенные сердечками. И вот надо же, прошло 10 лет, и опять то же самое. Не сдержалась, и снова и стыдно, и страшно. Но теперь еще и очень больно, словно ее обманули в лучших чувствах. Когда ей еще только рассказывали про отца-самодура, который не дает детям видеться с матерью, она была возмущена до самой глубины души. И даже не за вознаграждение, а просто искренне, со всей своей самоотверженностью, жаждала посодействовать справедливости. А потом, когда узнала, о ком речь, не поверила. Просто не поверила. Он, ее капитан Иванов из юности, не мог так поступать. Оказалось, правда. Сухой, самовлюбленный самодур. И детей действительно отчаянно жалко, потому что они, в отличие от отца, замечательные.